я Ильф Евгений Петров. 12 стульев. Часть первая. Великий комбинатор. Апреля 1927 года. Город Н. Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну Петухову, священник-отец Федор Востриков вышел на улицу в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел рассеянно, глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. Дай-ка мне, мать, ножницы поскорее. А ужин-то как же? Да ладно, потом. Да, ну, на ножницы. Так. О, да ты что, отец? Да ты что делаешь-то? Не умею, совершенно не умею подстригать бороду. Ты что выдумал-то? Какая ты... Какая-то скошенная на один бок получается, да неприличная, и даже как-то да это... что ж ты выдумал-то? Да ты что ж над собой делаешь-то? Даже какая-то подозрительная. Ой, господи, ты что делаешь-то? Да. Ну, так, ну, ну ладно. Что задумал-то? Ну, помоги. Ничего я не делаю, подстригаюсь, подстриги, ну, говорю. Ой, ну. Господи, да ты что опять придумал-то? Ох, да куда ж ты усов-то половину отстриг? Да ты что? Мне вечером выехать необходимо. О, по делу. Да куда ты, Екатерина, сбегай к брату булочнику, возьми, ну, на неделю, значит, пальто. Ой. С барашковым воротником, ну, ну, и коричневый узиный картуз. Понял? Ага. Никуда не пойду. Что? Иди. Никуда не пойду. Иди. Ну что ты придумал? Иди. Через неделю буду назад. Иди. Иди, говорю. Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь. Путь свободен. Поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль. По делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды. В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Н люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Н была тишайшей. Весенние вечера были упоительны. Грязь под луной сверкала, как антрацит. И вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. В

пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный поезд и уехал в Старгород. В половине 12-го с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. О, баядерка, тирим, парара. О, баядерка, тарарам. Дай лишь копейку. Дай лишь копейку. Может быть, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию, которую вскоре продал на привозном рынке за 3 рубля. И, закусив в столовой уголок вкуса, пошел осматривать город. Доброго вам здоровья, папаша. Вы здесь с кем будете? Дворником. Замечательно. Послушайте, папаш, как-то странно получается. Я прошел всю Советскую улицу, вышел на Красноармейскую. Бывшая Большая Пушкинская. Ага. Пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Как же это получается? У нас две советские улицы. Это замечательно. Позвольте прикурить. Мерси. А что, отец, невесты у вас в городе есть? Кому и кобыла невеста. Больше вопросов не имею. А в таком доме, да без невест? Наших невест давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пансионе. Вон, читай вывеску. СССР, РСФСР. Второй дом социального обеспечения Старгубстраха. Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились. Уж это верно. А в этом доме что было до исторического материализма? Когда было? Да тогда, при старом режиме. При старом режиме барин мой жил. Буржуй? Сам ты буржуй. Сказан тебе предводитель дворянства. Пролетарий, значит? Сам ты пролетарий. Сказан тебе предводитель. Вот что, дедушка, неплохо бы вина выпить. Ну, угости. На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. Так я у тебя переночую. Поехать в чужие жизни, раз хороший человек, как тебя звать-то? Остапом. Остап Бендер. Вот как. Из моей биографии могу сообщить одну подробность. Мой папа

Всем троим снились сны. Воробьянинову привиделись сны черные. Микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер в смокинге, но не бритый. Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего маслотрестом, и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя. А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на сидящих в его постели людей. Пардон, разбудил. Good morning. Ничего. Бонжур, месье. Тихон, ты здесь? Хорошо. Есть разговор, Тихон. Барин, ради Христа, рубь, опохмелиться тяжело. Выдайте рубль герою труда. Не уходи, есть дельце. Через 5 минут консессионеры знали все, что касалось мебели. Ее всю в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом второго дома соцсобеса. Так он что, здесь, в доме? Да, здесь и стоит. А, скажи, дружок, когда стул был у тебя, ты его не чинил? Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще 30 лет такой стул может простоять. Ну, хорошо, иди, дружок, иди, возьми еще рубль. Смотри, не говори, что я приехал. Могила, гражданин Воробьянинов. Лед тронулся. Так, начнем с ваших усов, маэстро. Что? Ну, таких зеленых усов должно быть нет даже у Аристида Бриана. И с такими волосами на голове в Советской России жить не рекомендуется. Придется сбрить зеленые волосы. Я не могу, это невозможно. О, что, усы дороги вам как память? Я не могу. Ну, тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой. Брейте. Вот. Последнее лезвие на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку. А почему же так дорого? Ой, пардон. Ну, что это? Везде же стоит 40 копеек. За конспирацию, товарищ фельдмаршал. Готово. Заседание продолжается. Нервных просят не смотреть. Теперь вы похожи на Бабарыкина, известного автора-куплетиста. На меня смотрит искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента. Ну, марш вперед! Труба зовет! Я по следам в жилотдел, или вернее в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам. Я не могу. Мне очень тяжело будет войти в собственный дом. Ах, да. Волнующая история. Барон-изгнанник. Да. Ладно, идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт в Дворницкой. Парад, алле! Завхоз второго дома старсобеса

Так это вы, святой отец, охотитесь за моим имуществом? Это не ваше. Не ваше имущество. Ой, а чье же это имущество? Не ваше. А чье же? А чье же? Не ваше, это национализированное имущество. Национализированное? Да-с, это национализированное. Кем это национализированное? Советской властью. Властью советской. Какой властью? Властью трудящихся. О, Боже, властью рабочих и крестьян. Да-с. Так, может быть, вы, святой отец, партийный? А? Может быть. Борьба возобновилась. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки, отлетела спинка. Через 5 минут стул был обглодан. Бриллиантов не было. Ну что, нашли? Нашли? Вы аферист? Я вам морду набью, отец Федор. Руки коротки. Куда же вы пойдете весь в пуху? А вам какое дело? Стыдно. Стыдно, батюшка. Вы просто вор. Я у вас ничего не украл. Я у вас ничего не украл. А как же это вы узнали об этом? Интересно знать. Использовали в своих интересах тайну исповеди. Очень хорошо. Очень красиво. Дома Воробьянинов описал во всех подробностях жуткую встречу со священнослужителем. Все правильно. Пальто с барашковым воротником. Понимаю. Стул куплен за 3 рубля в богадельне утром. Кислое дело пещера Лейхтвейса, таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду мы ему всегда успеем пощупать. Дом номер 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. 2 его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцебашева. Арцебашевских ликов было ровно 8 по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах. Были на доме еще 2 украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска «Одесская бубличная. Артель. Московские баранки». На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охренные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо во двор с цементным колодцем, можно было увидеть 2 двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией, помещалась на правой двери – В.М. Полесов. Левая была снабжена беленькой жестянкой – моды и шляпы. Внутри модной и шляпной мастерской, 3-комнатная квартира, жил непорочно белый попугай в красных подштаниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью Ришелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шали. Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше 50 копеек не беру. Ой, только вы, пожалуйста, и будущее. Ну, вас надо гадать на даму Треф. Ой, я всегда была червонная дама. Пусть будет по-вашему. Сколько вам лет, девушка? Я вдова, мне... Ну, не важно. Итак, на червонную. Хорошо. Ну, теперь позвольте посмотреть вашу руку. Ну, ваши линии на ладони чисты, мощны и безукоризненны. Линии жизни, она так далеко простирается... Прямо в пульс заехала. Ой. Долго, долго вам жить. Линия ума и искусства девушкам дает надежду на то, что вы бросите торговлю бакалеей и подарите человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки и обществоведения. Бугры Венеры у вас, голубушка, походят на манжурские сопки и обнаруживают чудесные запасы любви и нежности. Ой. Все. Вот, спасибо вам, мадам. Не спасибо, спасибо. Вот, пожалуйста, полтинничек. Не за что, не за что. Позвольте, я провожу вас. О, спасибо. До свидания. Дай вам Бог здоровья. Всего хорошего, голубушка. Позвольте войти. О, приветствую вас, соседушка. Знакомьтесь, мадам Грицацуева. Здравствуйте. Это мой сосед, выдающийся мастер слесарных дел. О. Гражданин Виктор Михайлович Полисов. Честь имею. Слесарь старой закалки. Гений. Очень приятно, очень. Я не буду мешать. Всех благ и здоровья. До свидания. Всех благ. Всего хорошего. Чем обязана, соседушка? Вы знаете, кого я сегодня видел? Приготовьтесь. Ну? Воробьянинова. Вы с ума сошли. Где? Когда? Успокойтесь, успокойтесь, о, сядьте. О. Вот так, успокойтесь. Ну, рассказывайте скорее. Итак, прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской. Так. Иду по коридору. Ну? Вдруг подходят ко мне двое. Боже. Я смотрю, что-то знакомое, как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают, скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании? Так, так. Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, да. А потом жил отдел. Да, да, да. А вам зачем? Спрашиваю. А они говорят спасибо и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, но только без усов. Боже мой. Откуда ему здесь взяться? А, и тот другой с ним был красавец-мужчина, ну, явно бывший офицер. А зачем он приехал? Как вы думаете? Ну, а вы как думаете? Уж о всяком случае не договоры с большевиками подписывать. Боже. Вы думаете, он подвергается опасности? Кто в Советской России не подвергается опасности? Тем более человек в таком положении, как Воробьянинов. Усы, Елена Станиславна, даром не сбивают. Он послан из-за границы? Безусловно. С какой же целью он здесь? Елена Станиславна, не будьте ребенком. Все равно, мне надо его видеть. А вы знаете, чем рискуете? Ах, все равно. После 10 лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем. Мы любили друг друга. О, если бы Ипполит Матвеевич Воробьянинов увидел бы сейчас хозяйку, сидеющую женщину с полуразвалившимся бюстом, смотревшую на всех с подозрением и любившую все сладкое, о, он никогда бы не узнал в ней Елены Боуэр, своей возлюбленной, о которой кто-то в свое время сказал стихами: «К поцелуям зовущая, вся такая воздушная». Умоляю вас, найдите его. Узнайте, где он. Вы всюду бываете. Вам будет нетрудно. Передайте, что я хочу его видеть. Слышите? Елена Станиславна, я найду его и свяжусь с ним. Вы слушали первую часть радиоспектакля «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Автор сценария – Евгений Вестник. Постановка заслуженной артистки РСФСР Надежды Киселевой. Редактор – Елена Ковалевская. Роли исполняли Остап Бендер, народный артист СССР, Олег Басилашвили, Киса Воробьянинов, народный артист СССР Юрий Яковлев, отец Федор, народный артист СССР Евгений Евстигнеев, жена отца Федора, народная артистка РСФСР Нина Дорошина, мадам Петухова, народная артистка РСФСР Антонина Дмитриева, дворник, народный артист РСФСР Андрей Петров, мадам Боур, народная артистка РСФСР Людмила Шапошникова, Полисов, заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев, мадам Грицацуева, артистка Наталья Потапова, завхоз Алькин, заслуженный артист РСФСР Геннадий Сергеев, от автора народный артист СССР Евгений Вестник. В эпизодах артисты московских театров. Музыкальный редактор Елена Носкова, звукорежиссер Владимир Романычев, шумовое оформление Татьяны Стальновой, ассистенты режиссера Яков Ромбро и Михаил Розенберг, операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Хабихожина, Вера Кайнара.